Thank you.

Сеанс музыкальной БС-терапии. Музыка металла. Периодическое прослушивание нормализует функции легких, устраняет тоску, грусть, печаль, прикрывает глаза, все тело легкое, свободное и невесомое. Thank you. во всем теле легкой.